Глава пятая. Что делать с Катей Кандауровой? В понедельник утром ничего не поделаешь. Я отправляюсь в институт. Торжественных проводов мне уже не устраивают. Папы нет дома, и всю ночь не было. Он у больных. Без папы некому напомнить мне о том, что в жизни надо говорить одну только правду. Да и опыт первого дня ученья уже показал нам с папой, что в институте надо говорить правду лишь с оговоркой, если это не повредит моим подругам. «Это компромисс», — говорит папа, «то есть отступление от своих правил, уступка жизни». «Когда-нибудь, — думает папа, — компромиссов больше не будет. Будет одна правда и честность. А скоро это будет? Может быть, и скоро?» Папа говорит это так неуверенно, как если бы он утверждал, будто когда-нибудь на кустах шиповника будут расти пирожки с капустой. Но все-таки еще вчера вечером мы с папой уточнили. Солгать из страха перед дрыгалкой или колодой, из страха перед наказанием нельзя. Это трусость, это стыдно. Солгать из желания получить что-нибудь для своей выгоды тоже нельзя. Это шкурничество, это тоже стыдно. Говорить неправду можно только в тех случаях, когда от сказанной тобою правды могут пострадать другие люди. Тут надо идти на компромисс. Это и горько, и больно, и тоже, конечно, стыдно, но что поделаешь? Мама и Поль прощаются со мной молча, крепко целуют меня. Обе они грустны, словно провожают меня не в институт, а на гильотину. Одна только Юзефа верна себе. Она раз 10 напоминает мне о том, что вещи надо берегче, потому что за них плачены деньги, а не черепья. Первый, кого я встречаю в швейцарской, когда вешаю на 13 номер свою шляпенку, это Маня и Катя Кандаурова. Катю совершенно нельзя узнать. Она чистенькая. «Мы с мамой ее в корыте вымыли», — радостно объясняет Маня. Платье ее и фартук тщательно выглажены, ботинки начищены, как зеркало. Но главная перемена в ее голове. Теперь колода уже не скажет, не может сказать, что Катя Кандаурова — дикобраз. Ей старательно вымыли голову, волосы стали мягче и лежат ровненько, под розовым гребешком. Все мы, обступив Катю и Маню, говорим о том, какая Катя стала аккуратная, и все мы этому радуемся. Уж очень она была жалкая в субботу, когда стояла перед колодой и дрыгалкой. Теперь этого нет. Нельзя сказать, что Катя Кандаурова веселая, да из чего бы ей веселиться. Но она спокойна. Нет в ней этого пугливого шараханья, как у птенца, который выпал из гнезда и боится, что сейчас на него наступит чья-то нога. Иногда она взглядывает на Маню, и глаза ее словно спрашивают: «Все будет хорошо, да?» И Маня отвечает ей без слов, матерински ласковым взглядом своих чудесных глаз, которые никогда не смеются и даже в смехе плачут. «Да, да, не бойся, все будет хорошо». Маня рассказывает мне и Лиде, что они написали письмо Катиной тете Ксении, которая живет в другом городе. Тетя Ксения, по словам Кати, хорошая, добрая. Папа ее очень любил, так что и Катя ее любит, так сказать, понаслышке, потому что сама никогда ее не видала. Перед смертью папа написал сестре, прося позаботиться о Кате. Единственный человек, который словно даже не замечает перемены в Кате Кандауровой –